Немцы ожидались к обеду, но с рассветом Титок был на ногах. Проверял, пробовал, отдавал распоряжения. За хлопотами едва не прозевал, как к заводскому управлению подъехали мотоцикл и крытый брезентом грузовик. Выскочил наружу. Два немца в шинелях и с овальными бляхами на груди спрыгнули на утрамбованный полицейскими сапогами плац. «Герр Фролов?» — спросил тот, что был повыше. Титок испуганно кивнул. «Фельдфебель Штирлиц, охранная дивизия. Ожидаете гостей?» Титок холодея подтвердил. «Нам поручено охранять господина коменданта». Титок обрадовался и обиделся одновременно. С одной стороны, ответственность за гостей лежала теперь на немцах, с другой получалось, что ему не слишком доверяют. «Где будут построены полицейские?» — спросил фельдфебель, не обратив внимания на его терзание. «Построены?» — удивился Титок. «Господин комендант наверняка пожелает обратиться к полицейским с напутственным словом», — пояснил немец. «Следует к его приезду собрать личный состав. Весь. Мы заменим ваших людей на постах и будем охранять поселок, пока мероприятие не закончится». Титок заулыбался. Ситуация прояснилась. Чертовски умный народ немцы. Все предусмотрели. В самом деле, кто будет обороняться от партизан, вздумай он по собственной инициативе собрать подчиненных. А собрать надо. Коменданту будет приятно. Он сможет лично убедиться в исправном состоянии полицейской части. Титок подозвал подчиненных и отдал распоряжение. Четыре немца с ручными пулеметами выпрыгнули из кузова грузовика. Один из немцев был гигантом, шинель была ему явно мала и не закрывала даже колен. Титок повел их занимать огневые точки. Два пулеметчика расположились в угловых комнатах правления. Другие заняли дома по краям плаца. Титок дал полицейского в сопровождении унтеру. Тот прыгнул в коляску мотоцикла, и немцы укатили менять посты. Титок только выговорил право оставить полицейских на главной дороге. Фельдфебель согласился. «Геркомендант будет доволен. Здесь зона действия полиции. Геркомендант не знает о нашем приезде. Так распорядились в округе. Мы будем незаметны». Титок на радостях предложил фельдфебелю выпить и закусить, но немец отказался. «Потом, герр Фролов», — сказал туманно. За час до обеда полицейская рота стояла на плацу. В вычищенных мундирах, надраенных сапогах, полицейские маялись под непоосеннему щедрым солнцем, но отлучиться не смели. Титок бросал на подчиненных грозные взгляды, затем бежал в зал, где ждал гостей, щедро уставленный блюдами и бутылками стол. Проверить, не утащили ли чего. Он совсем истомился, когда на дороге показался всадник, нарочный, выставленный на главной дороге. «Едут!» Титок приосанился и побежал к дороге. Через несколько минут на ней показались брички. В первой, важно, сидел комендант. Едва он ступил на землю, как Титок подлетел с рапортом. «Герр комендант, полицейский гарнизон торфяного завода по случаю вашего прибытия построен». «Зачем?» — удивился комендант. «Я ж на именины. Впрочем, если собрали...» Комендант и сопровождавшие его офицеры, начальник районной полиции и бургомистр, встали напротив замерших полицейских. Титок пристроился слева от немца. «Бравые вояки», — заметил комендант, разглядывая вытянувшихся полицейских. «Я знал, герр Фролов». Договорить немец не успел. Пулеметная очередь, затем другая, третья, разодрали воздух. Титок с изумлением увидел, как кулями валятся на землю прошитые пулями полицейские. В следующее мгновение что-то тяжелое упало на него, и Титок оказался на земле. На короткое время он потерял сознание, а когда очнулся, больше не стреляли. Титок лежал лицом вниз, сверху примостился некто тяжелый. Вокруг ходили люди. Разговаривали по-русски. Титок пытался посмотреть хотя бы глазком. Не получилось. Дышать было тяжело, но Титок решил терпеть. Пусть нападавшие уйдут, потом он выберется. Не получилось. Тяжесть, давившая его, вдруг исчезла, и Титок получил ощутимый пинок в бок. Не удержавшись, вскрикнул. «Дядя Саша!» — раздался сверху звонкий голос. «Этот живой!» Неведомая сила подняла Титка и поставила на ноги. Рядом валялся убитый комендант. Это его труп придавил Титка к земле. Титок скосил взгляд и увидел того самого немца в короткой шинели. Он держал Титка за ворот и смотрел недовольно. «Надо же! Прямо в них целил!» — сказал гигант, выпуская ворот. «Живучий сука!» «Отведу его к Соломатину», — сказал подросток с винтовкой, тот самый, что обнаружил Титка. Гигант пожал плечами, и подросток ткнул стволом винтовки пленного. «Пошел!» Они пересекли плац и зашли в правление. Дорогой Титок успел осмотреться. Плац был завален трупами полицейских и немцев. Они лежали кучами и порознь, некоторые в отдалении. Эти, видимо, пытались убежать, но пули догнали. Титок вспомнил, что сам помогал расставлять пулеметчиков и едва не застонал от досады. Сомнений не было. Немцы на мотоцикле и в грузовике оказались переодетыми партизанами. Титка провели как дитя. Теперь партизаны ходили по плацу, переворачивали трупы, разыскивая живых. Раненых добивали штыками и прикладами. Некоторые стаскивали с убитых сапоги. Титок прошел мимо распахнутой двери в актовый зал. Любовно накрытые им столы успели разгромить. Забегавшие в зал партизаны хватали с блюд куски и, жуя на ходу, убегали. Другие сидели на стульях и ели не спеша. Никто не пил, даже бутылок на столах не было видно. Подросток отвел Титка в бывший кабинет Нудельмана, 2 года назад занятый начальником полиции. Теперь в кабинете хозяйничали другие. Оба переодетых немцами партизана, фельдфебель и унтер, сидели за столом. Причем маленький унтер занимал главное место, а высокий фельдфебель пристроился сбоку. На вошедших они не обратили внимания. «Нам не хватает повозок», — сердито говорил унтер. «В конюшне только 3. Еще с десяток по поселку соберем. Только для раненых. Здесь оружие, патроны, продовольствие». «Грузовик», — возражал фельдфебель. «Не пройдет лесными дорогами. Узкие, в ямах. К тому же шум мотора далеко слышно, а мы ночью двинемся. Придется бросить». Подросток у дверей неловко стукнул прикладом о пол. Переодетые партизаны замолчали и уставились на гостей. «Зачем его притащил?» — сердито спросил лжеунтер. «Шлепнул бы во дворе». «Погоди!» — лжефельдфебель встал и подошел к Титку. «Сам Гер Фролов! Ты-то нам и нужен. Жить хочешь?» — Титок закивал. «Какая жизнь, Савелий!» — донеслось от стола. «Ты что?» «Сам говорил про повозки», — ответил тот, кого назвали Савелием. «Вот Гер Фролов нам их доставит». «Как?» Позвонит по телефону в полицейские гарнизоны и велит пригнать. «А ведь точно!» — согласился лжеунтер. «Звони, гнида!» Титок на негнущихся ногах подошел к аппарату и крутанул ручку. На другом конце провода отозвались сразу. «Что там за стрельба у вас?» — спросили недовольно. «Салют!» — сказал Титок. «Не знал?» «Молодец!» — прошептал лжефельдфебель Титку и заговорщицки подмигнул. «Это вы, господин начальник?» — стушевались на другом конце провода. «Я! Немедленно соберите подводы, все, что есть, и гоните в торфяной завод. С заболотья тоже пусть гонят». «Понял, господин начальник, сей же час». Титок положил трубку и вопросительно посмотрел на партизан. «Я б не отпускал», — с сомнением сказал маленький. «Обещали», — возразил высокий. «Пусть идет, не заживется. Думаешь, немцы его приласкают?» «Точно», — улыбнулся маленький. «К стенке поставят, как пить дать. Коменданта с офицерами угробил. Петька, отведи гниду домой, не то наши пристукнут». Титок вновь вышел во двор и под конвоем Петьки побрел по улице. Идти предстояло недалеко. Бывший дом Нудельмана был в 100 шагах от правления. «Надо бежать», — размышлял Титок дорогой. «Как только уйдут партизаны, они правы, немцы меня не помилуют. Выправлю нужные документы и подальше. Деньги есть». Петька подвел его к крыльцу и отступил на шаг. «Снимай сапоги!» Титок послушно стащил с ног хромачи и поставил на ступеньку. «К стенке!» «Ты что, мальчик?» — растерялся Титок. «Меня отпустили!» «Я тебя не отпускал!» — сказал Петька и шмыгнул носом. «Твои полицаи мамку мою убили! И братьев! Становись, гад!» Волоча по земле портянки, Титок встал к стене. Петька вскинул винтовку. «Хоть...» — Титок хотел сказать «хоть пожил». Не успел.